Они вышли к нему внезапно, когда не меньше половины горы еще возвышалась над ними. Они пробирались через скопление камней. Веревки, связывающие их, были натянуты словно тетивы луков. Каждый вдох сжигал их легкие, как вдруг один из ситхи, который ушел вперед и совершенно скрылся из вида, издал странный свистящий крик. Спутники теперь торопились, как могли, никто не задавал вопросов. Бинабик, шедший во главе цепочки, остановился на гребне горы, слегка покачиваясь, чтобы сохранить равновесие. «Дочь гор!» — ахнул тролль, и струйка пара его дыхания поднялась в воздух. Несколько секунд он стоял, видимо, не в силах двинуться с места. Саймон осторожно сделал несколько последних шагов. Сначала он не увидел ничего, кроме еще одной широкой снежной долины. Ее белая стена преграждала им путь. Справа она была открыта воздуху и небу, так что можно было видеть ряд снежных скал, спускающихся по склону Урмсхейма. Он повернулся к Бинабику спросить, почему тролль кричал, и вопрос застыл у него на губах. По левую сторону долина глубоко вгрызалась в скалу. Дно ее поднималось вверх, по мере того, как сходились друг к другу ее высокие стены. Там, где они сошлись, к треугольнику ярко-синего неба поднималось дерево Удуна. «Элисия, Матерь Божья!» — хриплым голосом сказал Саймон. «Матерь Божья!» — повторил он. Столкнувшись лицом к лицу с безумным, невозможным неправдоподобием того, что стояло перед ним, он решил, что это действительно дерево. Титаническое ледяное дерево в 1000 элей вышиной, с мириадами сверкающих и искрящихся на полуденном солнце ветвей, с вершины, охваченной туманным сиянием. Только убедив себя, что оно настоящее и существует в одном мире с такими вещами, как свиньи, миски и изгороди, он начал понимать, что это такое на самом деле. Ледяной водопад. Много лет снег падал на зубчатый каменный гребень горы, образовавший ствол дерева Удуна. Таял под горячими лучами близкого солнца и застывал скоплением сосулек, безумным кристаллическим узором. Джерики и Анаи стояли окаменев в нескольких эллях одна долины, глядя вверх на сказочное дерево. Саймон вслед за Бинабиком стал спускаться навстречу им по склону и почувствовал, как натянулась веревка у него на поясе, когда Гримрик достиг вершины и застыл в потрясении. Он терпеливо ждал, пока эта процедура повторится еще дважды, с Хейстоном и с Лудигом. Наконец, спотыкаясь, поглощенные своими мыслями, они спустились в долину. Ситхи тихонько пели и не обратили никакого внимания на прибытие отставших людей. Никто не произнес ни слова. Волшебство дерева Удуна останавливало дыхание и замедляло бег крови. Долгое время путешественники смотрели на дерево, чувствуя себя опустошенными. «Идем вперед», — сказал наконец Бинабик. Саймон одарил его возмущенным взглядом. Голос тролля оказался юноше грубым посягательством на таинственную магию этого места. «Это самое проклятое зрелище, которое видели мои глаза», — запинаясь, сказал Гримрик. «Здесь старый черный одноглаз взбирался к звездам», — тихо сказал Слудик. «Спаси меня, Бог, от святотатства, но я все еще ощущаю его присутствие». Бинабик двинулся вперед через открытую долину. Через несколько мгновений, когда веревка натянулась, остальные неохотно последовали за ним. Снег, доходивший до бедер, не позволял идти быстро. Когда они сделали около 30 невероятно трудных шагов, Саймон наконец оторвал глаза от дерева и оглянулся. Джерики и она еще не присоединились к ним. Они стояли бок о бок на снегу, словно ожидая чего-то. Путники двигались вперед. Стены долины склонялись все ближе к их головам, как бы зачарованные появлением таких необычных гостей. Теперь Саймон видел, что основанием дерева была огромная груда камней, скрытая под изогнутыми нижними ветвями. Не настоящими ветвями, а скорее пластом растаявших и замерзших сосулек, сужающихся кверху, так что над россыпью валунов образовался потолок величиной с половину турнирного поля. Они подошли так близко, что стало казаться, будто величественная ледяная колонна проткнула крышу неба. Саймон до боли изогнул шею, чтобы бросить последний взгляд на утопающую в облаках вершину, и тут волна удивления и страха накатила на него, да так, что на мгновение потемнело в глазах. «Башня! Башня с ветвями из моих снов!» Оглушенный внезапностью понимания, он споткнулся и упал в снег. Хейстон протянул широкую руку и, не сказав ни слова, вытащил его. Саймон успел еще раз взглянуть наверх. Нечто большее, чем просто головокружение, овладело им. «Бинабик!» — закричал он. Тролль, скрытый фиолетовым сумраком тени дерева у дуна, быстро обернулся. «Тихо, Саймон!» — прошипел он. «Мы не имеем знания, не может ли громкий вопль сбивать весь этот острый лед к большому нашему сожалению!» Саймон пробирался сквозь липнущий снег так быстро, как только мог. «Бинабик, это же та башня, которую я видел во сне! Белая башня, с ветками, как у дерева! Это она!» Тролль оглядел гигантские валуны и каменные обломки в темноте под деревом. «Я предполагал, ты считал, что видывал башню Зеленого Ангела в Хейхолте». «Да, то есть это была одновременно и та, и другая. Но ведь я никогда раньше не видел эту и не знал. А теперь знаю, что часть той была частью этой, ты понимаешь?» Бинабик поднял густые черные брови. «Когда мы одни раз будем иметь время, я буду раскидывать кости. Сейчас мы имеем задачу, до сих пор не выполненную». Он подождал, пока подойдут остальные, и снова заговорил. «Я думаю, что мы скоро будем устраивать лагерь. Потом мы можем тратить последние часы дневного света на разыскивание следов от Колмунда или меча Торна». «Они», — Хейстон указал на далеких ситхи, — «собираются помогать». Прежде чем Бинамик успел высказать свою точку зрения по этому вопросу, Гримрик возбужденно присвистнул и показал вверх на кучу камней. «Глядите вы!» — сказал он. «Похоже, там кто-то останавливался раньше. Глядите туда! На камни!» Саймон проследил за направлением пальца солдата. В верхней части насыпи у одной из пещер камни были сложены в несколько рядов. «Ты прав!» — воскликнул Хейстон. — Он прав! Здесь кто-то делал себе лагерь. Это так же верно, как то, что кости святого Туната лежат с севера на юг. — Осторожно! — настойчиво сказал Бинабик, но Саймон уже сбросил свое снаряжение и карабкался по насыпи, вызывая неосторожными движениями маленькие лавины. Юноша быстро достиг пещеры и остановился, покачнувшись на шатком камне. — Эту стенку сделали люди, это точно! — возбужденно крикнул он. «Здесь раньше был вход примерно в 3 эля шириной, и кто-то поспешно, но не бездумно складывал перед ним камни. Может быть, для того, чтобы сохранить тепло, или для защиты от диких зверей?» «Окажи доброту не кричать, Саймон!» — ответил Бинабик. «Мы поднимаемся прямо к тебе!» Охваченный нетерпением, позабыв о разреженном воздухе и убийственном холоде, Саймон смотрел, как догоняют его спутники. Когда Хейстон начал влезать на груду, по деревам у дуна появились ситхи. Оценив открывшуюся перед ними сцену, они взобрались к пещере легко, как белки, прыгающие по ветвям. Через мгновение глаза Саймона привыкли к темноте низкого свода пещеры. Когда он, наконец, обрел способность видеть, глаза его изумленно расширились. «Бинабик, это они?» — сказал он. Тролль, выпрямившийся во весь рост на том месте, где Саймон стоял, согнувшись крючком, медленно прижал руку к груди. «Кинкипа!» — сказал он. «Они имели ожидание нашего прихода!» Пещера была усеяна пожелтевшими человеческими костями. Скелеты, обнаженные, не считая снаряжения и украшений из ржавого черного с прозеленью металла, сидели, прислонившись к стенам пещеры. Тонкий ледяной покров закрывал все это, как предохраняющее стекло. «Это Колмунд?» — спросил Саймон. «Да спасет нас Узирос!» — — задохнулся позади них Слудик. «Выходите скорее! Воздух должно быть отравлен!» «Здесь нет яда!» — успокоил его Бинабик. «Что же до того, наблюдаем ли мы остатки сира Колмунда, то наши шансы в этом должны быть велики!» «Интересно бы узнать, почему они умерли!» Голос Джерики пугающе отскакивал от стен маленькой пещеры. «Если они замерзли, то почему не прижались друг к другу, чтобы согреться?» Он указал на тела, прислоненные к стене. «Если они были убиты животными или погибли в междоусобице, то почему тела их лежат так, как будто они по очереди ложились умирать?» «Здесь мы имеем загадки, о которых с интересом можно будет разговаривать когда-нибудь в последующем», — отрезал Бинабик. «Но мы имеем другие обязательства, и мало времени до темноты». «Все», — сказал Слудик, и в голосе его звенело напряжение. «Идите сюда, сюда!» Он стоял над одним из скелетов. Некоторые кости рассыпались желтоватой грудой, но все равно казалось, что этот человек умер во время молитвы. На коленях, с протянутыми руками. Между костями рук, ушедшими в лед, как камни в миску с молоком, лежал длинный сверток, прикрытый полуустлевшей промасленной тканью. Казалось, что внезапно в пещере не стало воздуха. Мертвенная тишина наступила, придавив людей к земле. Тролль и Риммер встали на колени, принимая положение древних костей, и начали скалывать лед вокруг свертка своими топориками. Промасленная ткань сходила пластами, как прогнившая кора. Отскочила длинная полоска, обнаружив глубокий черный блеск обернутого в ткань предмета. «Это не металл», — разочарованно протянул Саймон. «Но торны не сделан из металла», — проворчал Бинабик. «По крайней мере, не из такого, который ты когда-нибудь в своей жизни видывал». Слудик с трудом пропихнул острие топорика под задубевшую ткань, и с помощью Хейстона ему удалось оторвать еще полосу. Саймон разинул рот. Бинабик был прав. Предмет, появившийся на свет, словно бабочка из хрустального кокона, был не просто мечом. Такого меча никто из присутствовавших никогда не видел. Он был длиной широко разведенной руки мужчины и черный, как смоль. На конце меча сверкала радуга, словно он был таким неестественно острым, что расщепил даже тусклый дневной свет. Но и ее яркие цвета не могли изменить его глубокого черного существа. Если бы не серебряный шнур, обернутый вокруг рукояти, оставляя непокрытую гарду и части феса такими же черными, как и лезвие, он казался бы и вовсе не имеющим отношения к роду человеческому. Скорее, его можно было бы принять за часть природы, за чистую сущность ее черноты, случайно вылившуюся в форму совершенного изысканного меча. «Торн!» — прошептал Бинабик, и кроме естественной радости что-то вроде уважения было в его голосе. «Торн!» — повторил Джерики. И Саймон не мог даже попытаться угадать, что чувствовал он, произнося это имя. «Так это он?» — спросил Слудик. «Красивая вещь. Что же убило их, когда с ними был такой клинок?» «Кто имеет знание, что с ними случалось?» — сказал Бинабик. «Но даже такой меч, как Торн, не может служить вам пропитанием, когда вы не имеете совсем никакой еды». Путешественники еще долго молча смотрели на клинок. Гримрик, сидевший ближе всех к выходу, наконец поднялся на ноги. «Как говорит тролль, мечом сыт не будешь. Пойду разведу костер на ночь». Он вышел из пещеры и потянулся, тихонько насвистывая. Мелодия, сперва сбивчивая, становилась все яснее. «В расщелине у камня растет кустарник!» — крикнул ему вслед Слудик. «Он будет гореть с нашей растопкой!» Хейстон наклонился и осторожно коснулся лезвия пальцем. «Холодное!» — улыбнулся он. «Неудивительно, верно?» Он повернулся к Бинабику, и странная робость была в его голосе. «Можно я подниму его?» Тролль кивнул. «С осторожностью!» Хейстон аккуратно просунул пальцы под обмотанную шнуром рукоять и потянул. Но меч не сдвинулся с места. «Примерз!» — догадался стражник и потянул снова, сильнее, но ничего не добился. «Здорово его прихватило!» — сказал он, запыхавшись, и потянул еще раз, теперь уже изо всех сил. От его тяжелого дыхания вверх поднимались клубы пара. Слудик наклонился помочь ему. Гримрик снаружи вдруг перестал свистеть и сказал что-то неразборчивое. Когда Риммер и Эркенлендер потянули вместе, черный меч наконец начал двигаться. Но вместо того, чтобы отскочить от сковавшего его льда, клинок просто медленно скользнул в одну сторону и остановился. «Он не примерз!» У Слудига перехватило дыхание. «Он тяжелый, как мельничный жернов! Мы вдвоем его еле подвинули!» «Как же мы спустим его с горы, Биновик?» — спросил Саймон. Его разбирал нервный смех. Это было так глупо и странно — найти волшебный клинок и не суметь унести его. Он протянул руку, ощутив глубокий холодный вес и что-то еще. Предостережение? Да, ощущение было такое, что холодная древняя змея живет под черной поверхностью и шевелится, просыпаясь. Или это просто воображение? Биновик смотрел на неподвижное лезвие и думал, запустив руку в косматую шевелюру. Вдруг в пещере появился Гримрик, размахивая руками. Они повернулись к нему, и тут он рухнул на колени и повалился ничком, обмякший, словно мешок с мукой. Черная стрела дрожала в его спине. Синий свет омывал серебряную маску, бледным огнем очерчивая ее контуры. Лицо под маской некогда служило моделью для изваяния сверхъестественной красоты, но ни одно живое существо не могло сказать, что теперь прикрывала она. Неисчислимые перемены произошли в мире с тех пор, как лицо Уттукку навеки скрылось под ее сияющей неподвижностью. Тронутая голубым отцветом маска повернулась и обратила взор на полный теней каменный зал, где суетились ее слуги, трудолюбиво исполняя то, что она приказала им. Их голоса поднимались в песнях хвалы и гимнах памяти. Их волосы трепетали в бесчисленных ветрах зала арфы. Она спокойно прислушивалась к грохоту молотов из волшебного дерева, разносившемуся эхом по запутанному лабиринту коридоров, пронизывающих замерзшую накигу, которую норны называют «маска слез». Смертные называют ее дом «пиком бурь». Уттукку знала, что он преследует их по ночам, как и следовало. Серебряное лицо холодно кивнуло. Все было готово. Погруженная в туман, окутавший великий колодец, внезапно застонала арфа, печально и одиноко, словно ветер в высоких просторах. Королева Норнов знала, что это не его голос. Не того, кто может заставить дышащую арфу петь и кричать. Не того, чья гневная песнь заставляет греметь невероятной музыкой весь зал колодца. Нет, это какой-то меньший голос пробирался через арфу, заключенные в ее безграничных пространствах, словно насекомое, запечатанное в лабиринте. Она подняла палец, обтянутый серебряной с белым перчаткой, над черным камнем своего кресла, сделав едва заметный жест. Стон стал громче, и что-то затрепетало, появляясь в тумане над колодцем. Серый меч Джингизу, пульсировавший невыносимым светом. Что-то одержало его. Слабая тень, чья призрачная рука оказалась бесформенным узлом на гордой рукояти Джингизу. Уттукку поняла. Теперь ей не нужно было видеть просителя. Меч был здесь, и был он реальнее, чем любой смертный, временно допущенный владеть им. «Кто предстает перед королевой Хикидайя?» — спросила она, прекрасно зная, каким будет ответ. «Элиас, верховный король Светлого Арда», — отвечала призрачная фигура. «Я принял решение выполнить условия твоего господина». Слово «господин» разгневало ее. «Смертный», — сказала она с царственным величием. «То, что ты хочешь, будет тебе даровано. Но ты ждал долго, почти слишком долго». «Были?» Призрачное существо, держащее меч, корчилось словно от слабости. «Как хрупки, как слабы эти смертные! Как они могли причинить столько вреда?» «Я думал, — продолжало оно, — что будет иначе. Теперь я подчиняюсь». «Конечно, подчиняешься, и получишь то, что было тебе обещано». «Спасибо тебе, о королева! и в ответ я дам тебе то, что обещал я». «Конечно, дашь». Она опустила пальцы, и видение исчезло. Когда пришел он, красный свет расцвел в глубине колодца. Когда он вступил во владение им, вибрация арфы превратилась в песнь триумфа. «Я не хочу умирать», — хрипел Гримрик. На его щеке и подбородке пузырилась кровавая пена, полуоткрытый рот обнажил кривые зубы. Несчастный был похож на затравленного и растерзанного гончими зайца. «Так... так дьявольски холодно!» — он дрожал. «Кто это сделал?» — взвизгнул Саймон. Потрясенный и испуганный, он совсем потерял контроль над голосом. «А кто бы ни был!» — пробормотал Хейстон серым, как пепел, лицом, наклоняясь над раненым земляком. «Они изловили нас, как кроликов в норе!» «Мы должны выбраться!» — резко сказал Слудик. «Заматывайте руки плащами!» — сказал Бинебек, развинчивая посох. «Мы не имеем щитов, чтобы бороться со стрелами, но это будет оказывать нам небольшую помощь!» Без единого слова Джерики перешагнул через Хейстона и Гримрика и проследовал к выходу из пещеры. Она, и поджав губы, пошел за ним. «Принц Джерики?» — начал Бинебек, но Ситхи не обратил на него внимания. «Пойдем», — сказал Слудик. «Мы не можем позволить им идти туда одним!» Он схватил свой меч с плаща, на который положил его. Когда все побежали за Ситхи к выходу из пещеры, Саймон посмотрел вниз, на черное тело Торна. Они проделали такое путешествие, чтобы найти его. Неужели им суждено тотчас же его потерять? Что, если они спасутся, но будут отрезаны от пещеры и не смогут вернуться за ним? Он положил руку на рукоять и снова ощутил странное тепло. Саймон потянул, и к его восторгу меч подался. Вес был громадным, но двумя руками юноша смог поднять клинок с обледеневшего пола пещеры. Что происходит? У Саймона кружилась голова. Два сильных мужчины не смогли поднять меч, а тощий юнец сделал это довольно легко. Волшебство? Он осторожно потащил длинное, да более тяжелое лезвие туда, где уже стояли его товарищи. Хейстон снял плащ, но вместо того, чтобы намотать его на руку для защиты от стрел, он бережно накрыл им Гримрика. Раненый кашлял, и крови вокруг становилось больше. Оба Эркинлендера плакали. Прежде чем Саймон успел вымолвить хоть слово о мече, Джерики вышел из пещеры и остановился на камнях перед ней, дерзкий, словно жонглёр. «Выйди вперед!» — крикнул он, и ледяные стены долины отослали его крик обратно печальным эхом. «Кто осмелился напасть на отряд принца Джерики Исса Онсерей, сына Шима Онари и потомка Дома Танцев Года? Кто хочет воевать с Зидайя?» В ответ на его призыв дюжина фигур спустилась по ледяным склонам долины и остановилась в 100 эллях от основания дерева Удуна. Все были вооружены. На всех были сверкающие маски и белые плащи с капюшонами, и у каждого на груди был треугольный значок пика бурь. «Норны?» — задохнулся Саймон, забыв на мгновение о странном клинке, лежавшем у него на руках. «Это не Хикидайя», — коротко ответила Наи. «Это смертные, но они действуют по приказанию Уттоко». Один из мужчин, прихрамывая, шагнул вперед. Саймон узнал обожженную солнцем кожу и светлую бороду. «Уходи, Зидайя!» — сказал Инген Джеггер. Голос его был спокоен и холоден. «Охотники королевы не ищут ссоры с тобой. Это смертные, скорчившиеся за твоей спиной, перечат мне. Им не будет позволено покинуть это место. Они под моей защитой, смертный!» Принц Джерики погладил свой меч. «Ступай обратно и прячься под столом, Уттоку. Здесь тебя могут поцарапать!» Инген Джеггер кивнул. «Пусть будет так!» Он небрежно махнул рукой. Один из его охотников легким движением вскинул лук и выстрелил. Джерики отскочил в сторону, потянув и Слудига, стоявшего сразу за его спиной. Стрела раскололась о камень над входом в пещеру. «Ложись!» — — закричал Инген, когда она и выпустила ответную стрелу. Охотники рассыпались в разные стороны, но один из них остался на снегу лицом вниз. Саймон и его спутники побежали вниз по скользким камням к основанию ледяного дерева, а вокруг жужжали стрелы. В считанные секунды запас стрел обеих сторон оказался истраченным, но Джерики успел подстрелить еще одного из охотников Джеггера, всадив стрелу в глаз бегущего человека так аккуратно, как будто это было яблоко, лежащее на каменной стене. Слудигу попали в мягкую часть бедра, но стрела отскочила от камня, так что Риммер довольно быстро поднялся и захромал в укрытие. Саймон пригнулся за каменным выступом на стволе дерева у дуна, проклиная себя за то, что оставил в пещере лук и драгоценные стрелы. Он видел, как Анаи, опустошив свой колчан, отбросил лук в сторону и вытащил из ножен тонкий темный меч. Лицо ситхи было жестоким и непримиримым. Саймон был уверен, что на его собственном лице, как в зеркале, отражаются жестокий страх, спотыкающееся сердце и пустота в желудке. Он посмотрел на Торн и ощутил в нем пульсацию жизни. Тяжесть клинка стала какой-то другой, живой, словно он был полон гудящих пчел. Меч казался связанным животным, которое зашевелилось, почуяв дразнящий запах свободы. Слева, недалеко от него, за другим концом каменного ствола, Слудик и Хейстон тихонько крались вперед, используя странные ледяные ветви в качестве прикрытия. Теперь, уже не опасаясь стрел, Инген Джеггер собирал своих охотников для решающей атаки. «Саймон!» — прошептал кто-то. Он испуганно обернулся и увидел Бинбека, скорчившегося на каменном выступе у него над головой. «Что будем делать?» — спросил Саймон, безуспешно пытаясь унять дрожь в голосе. Тролль молча уставился на черное тело Торна, лежащее на руках у Саймона, словно ребенок. «Как?» — спросил Бинебек. Лицо его выражало крайнее изумление. «Я не знаю. Я просто поднял его. Я не знаю. Что будем делать?» Тролль покачал головой. «Ты теперь будешь оставаться прямо тут. Я собираюсь оказывать помощь, как смогу. Хотел бы я иметь копье!» Он легко спрыгнул вниз, обдав Саймона дождем мелких камешков, и умчался. «За Джошуа Безрукова!» — закричал Хейстон и выскочил из-под прикрытия дерева у дуна на белое дно долины. Слудик целеустремленно ковылял за ним. Дойдя до глубокого снега, они замедлили шаг, как будто ступали по патоке. Охотники Ингена с трудом двигались к ним, исполняя тот же медленный смертельный танец. Хейстон взмахнул тяжелым мечом, но прежде чем он дошел до атакующих, один из одетых в белые плащи схватился за горло и упал. «Еконок!» — торжествуя закричал Бинбек и согнулся, чтобы перезарядить свою духовую трубку. Как только первый из людей Ингена достиг Хейстона и Слудига, зазвенели мечи. Через секунду тут же оказались ситхи, легко спустившиеся по склону. Но нападающих все равно было больше. Хейстон получил удар плашмя мечом по капюшону и рухнул на землю в облаке снежной пыли. Она и прыгнул вперед и встал над распростертым телом. Только это и спасло Эркенлендера от смертоносного удара копья. Клинки блестели в неярком солнечном свете. Лязг оружия был едва слышен из-за криков боли и ярости. Сердце Саймона упало, когда он увидел, что Бинабик, чьи стрелы были бесполезны против плотных плащей охотников Уттукку, выхватил из-за пояса кинжал. «Как он может быть таким храбрым? Он слишком мал. Они убьют его, прежде чем он подойдет достаточно близко, чтобы можно было воспользоваться кинжалом!» «Бинабик!» — крикнул он и вскочил на ноги. Он поднял тяжелый меч над головой и почувствовал, как закачался под его огромным весом, торопясь на помощь другу. Земля поехала у него из-под ног. Он пошатнулся, стараясь удержаться, и понял внезапно, что это качается сама гора. Грохочущий, зловещий звук ударил в уши, словно гром тяжелого камня, который тащат по каменоломне. Сражающиеся остановились, остолбенев, и уставились себе под ноги. С ужасающим визгом раскалывающегося льда земля в центре долины начала вспучиваться. Всего в нескольких шагах от того места, где в растерянности стоял Инген Джеггер, с треском поднялась огромная ледяная пластина, стряхивая сугробы снега. Ошарашенный внезапными колебаниями земли, Саймон споткнулся и упал, крепко вцепившись в Торн. Он покатился по камням и остановился прямо среди сражавшихся. Казалось, никто не обратил на него внимания, словно древние льды дерева Удуна превратили их кровь в сгустки парализующего мороза. Люди в оцепенении смотрели на невероятную тварь, выбирающуюся из-под снега. Ледяной дракон. Из образовавшейся расщелины появилась змеиная голова, длиной со взрослого мужчину. Над зубастой пастью плотная белая чешуя, пристальные голубые глаза, прикрытые прозрачной пленкой. Она волнообразно раскачивалась на длинной шее, словно с любопытством разглядывая крошечные существа, пробудившие ее от многолетнего сна. Потом, с ужасающей быстротой, голова чудовища метнулась вперед, блеснули страшные зубы, и один из охотников Ингена Джеггера был раскушен пополам. Дракон проглотил ноги несчастного. Окровавленный торс отлетел в сторону, как ненужная грязная тряпка. «Игьярик! Это Игьярик!» — слабо вскрикнул Бинабик. Сверкающая голова цвета слоновой кости ударила еще раз, и новый охотник отчаянно закричал в последнее предсмертное мгновение. Все прочие бросились в рассыпную, с лицами опустошенными бездомным ужасом, и тогда кривые когти белых лап вцепились в край расщелины. И длинное тело дракона появилось на поверхности. Огромная спина была покрыта странным бледным мехом, пожелтевшим, как старый пергамент. Удар хвоста, длинного, как турнирная дорожка, смел в расщелину еще двух вопящих охотников. Саймон сидел на снегу, не в силах заставить себя поверить в существование чудовищной твари, свернувшейся на краю расщелины, точно кошка на спинке кресла. Длинная голова медленно повернулась, и мрачные немигающие голубые глаза оказались прямо напротив глаз Саймона. Спокойная вечная злоба была в них. В голове у Саймона стучало, как будто он открыл глаза глубоко под водой. Глаза дракона были пустыми, как ледяные пропасти. Червь видел его. Он знал его. Древний, как кости гор, мудрый, жестокий и равнодушный, словно само время. Челюсти разжались. Серебристо-черное жало высунулось, как бы пробуя воздух. Голова приблизилась к Саймону. «Скеи, отродье Идохебе!» — закричал кто-то. Мгновением позже Анея прыгнул на спину чудовища, вцепившись в густой мех, чтобы удержаться. С песней поднял он меч и ударил по чешуйчатой лапе. Саймон поднялся на ноги и снова упал, когда хвост дракона поднялся, смахивая ситхи со спины. Она и пролетел 50 локтей, и бесформенной грудой упал в снег у открытого края долины. За ним был только туман. Джереки кинулся к нему с криком ярости и отчаяния. «Саймон!» — закричал тролль. «Побеги! Мы ничего не можем делать!» От резкого голоса Бинабика туман, заполнивший сознание Саймона, начал рассеиваться. В одно мгновение он вскочил на ноги и побежал следом за Джерики. Бинабик, стоявший на другой стороне расщелины, прыгнул в сторону, когда дракон сделал выпад, и огромные челюсти клацнули впустую, со звуком, с каким захлопываются железные ворота. Тролль упал в трещину во льду и исчез. Джерики, неподвижный как статуя, согнулся над телом Анаи. Спеша к нему, Саймон обернулся. Игьярик выскользнул из разрушенной ледяной крепости и теперь, извиваясь, цепляясь за лед короткими лапами, полз через маленькую долину, быстро сокращая расстояние между собой и бегущей добычей. Саймон хотел позвать Джерики, но горло у него перехватило, так что получился только придушенный хрип. Ситхи обернулся, его янтарные глаза сияли гневом и болью. Он встал на ноги возле тела своего товарища и поднял длинный клинок из покрытого рунами волшебного дерева. «Иди, древняя тварь!» — вскричал Джерики. «Иди ко мне и испробуй Ивдрею, ты, незаконное дитя Идохеби!» Саймон, пробиравшийся к принцу, слегка поморщился. Не было нужды кричать. Дракон шел и так. «Подойди сзади!» — начал Джерики, когда Саймон подошел к нему. Потом внезапно бросился вперед, снег под ним провалился. Джерики скользил назад, к краю долины и пустоте пропасти. В отчаянии он пытался схватиться за снег и остановился, когда ноги его уже болтались над пустотой. Она и лежала кровавленной грудой на расстоянии локтя от него. «Джерики!» — Саймон остановился. За его спиной раздался звук, подобный грому. Он резко повернулся и увидел надвигающегося на него Игьярика. Голова чудовища раскачивалась в такт движением его лап. Нырнув в бок, в сторону от Джерики и Анаи, Саймон откатился на несколько локтей и вскочил на ноги. Голубые глаза блюдца неотступно следили за ним. Чудовище повернуло к юноше. Саймон вдруг понял, что все еще несет Торн. Он поднял меч. Клинок теперь был легким, как ветка ивы, и пел в руках Саймона, словно натянутый канат на ветру. Саймон бросил взгляд через плечо. Еще несколько локтей твердой поверхности, и все, дальше пустота. По ту сторону расщелины парила в облачном венце одна из отдаленных вершин. Белая, тихая, спокойная. «Узир, спаси меня!» — думал он. «Почему дракон не издает ни звука?» Несмотря на весь ужас происходящего, мысли его текли медленно и спокойно. Коснувшись рукой шарфа Мириамели у горла, он снова сжал обернутую серебром рукоять. Голова Игьярика раскачивалась прямо перед ним. Пасть — черная яма, глаза — голубые огни. Мир, казалось, был создан из тишины. Что же он крикнет перед концом? Даже когда на него повеяло ледяным мускусным запахом дракона, запахом кислой холодной земли и мокрых камней, Саймон вспомнил слова, сказанные Джерики о смертных. «Я здесь!» — закричал он и вонзил Торн в пустой глаз червя. «Я Саймон!» Клинок встретил сопротивление. Брызги черной крови полетели на него, обжигая, как огонь, как лед, опаляя лицо. Потом огромное белое нечто с грохотом обрушилось на него и унесло вниз, во тьму.